Дорогие друзья, мы начинаем сегодня новую тему. Это третья даршана Санхья. Это последняя лекция, которую я читаю в уходящем 2022 году. Сегодня 29 декабря. Это третья лекция по индуизму или 132-я лекция в цикле лекций по истории религиозных идей. Итак, Санхья. Учение Санхьи по преданию основано Капилой еще в добуддийское время. Люди с родовым именем Капил до сего дня живут на севере Индии, в Панджабе. В индийском эпосе Махабхарата Капила – один из сыновей Брахмы. Иногда его почитают даже как аватару, то есть как явление воплощения Вишну. В Бхагавата Пуране, древнем тексте, который иногда относят к V веку после Рождества Христова, но по другим признакам он написан задолго до Рождества Христова, адепты его старинного такого привязки его глубокой древности говорят, что в Бхагавата Пуране упоминается река Сарасвати, параллельная Инду, которая пересохла примерно 2000 лет назад, а также упоминаются слоны с четырьмя бивнями, то есть это минотери, которые тоже вымерли уже давным-давно во всем мире. Но, опять же, это лишь разговор, мы не можем точно датировать текст, но как бы там ни было, это старинный текст, весьма почитаемый, особенно в вишнуизме, в кришнаизме. Итак, в Бхагавата Пуране, который еще именуют Шримад Бхагаватам, в 33 главе 3 песни описываются деяния Капилы. Говорят, что его родители – это мудрец Кардама, который стал саньяси впоследствии, а его мать, его жена Кардамы – это Девахути, которую сам Капила просветил и привел к мокше, к освобождению. По индийскому преданию, именно Капила свел реку, священную реку Ганг с неба на землю. То есть это в индийском сознании величайший подвижник, мыслитель, аскет. В замечательном Бхагавад-гите, который именуют Евангелием Индии, Благой Вестью Индии, Кришна в своем разговоре с Арджуной объясняет: «Среди совершенных, среди ситхов, я Муни Капила». Опять же, то есть, значит, это самый совершенный мыслитель, если с ним себя сравнивает Кришна, который в этом монологе в 10 главе Бхагавад-гиты говорит о том, что он лучше во всех категориях вещей. И вот среди ситхов я Муни Капила. В самой Бхагавата-пуране, вот в этой третьей песне, объясняет Капила своей матери, Девахути: «Я пришел в этот мир для того, чтобы открыть людям мудрость Санхи, которая, по мнению тех, кто стремится избавиться от ненужных материальных желаний, играет очень важную роль в процессе духовного самоосознания. Это труднопостижимый путь самоосознания с течением времени был забыт людьми. Знай же, что я воплотился как Капила, чтобы снова изложить эту философию и объяснить ее людям». Изложить эту даршану, правильнее сказать, и объяснить ее людям. Так что, вы видите, индийская мысль Санхи отводит совершенно особое значение. Наш российский исследователь Санки Владимир Кириллович Шохин в своей книге, которая содержит и переводы текстов, и обширное вступление «Лунный свет Санкхи», пишет: «Философская система Санкхи – одно из древнейших и оригинальнейших направлений философской мысли Индии. Ее истоки восходят уже к периоду шраманского брожения умов с рубежа VI-V веков до нашей эры. И один из ее проповедников, Арада Калама, был в числе первых наставников Будды». Вы помните, что первым, к кому пришел принц Сиддхартха Гаутама, когда решил стать аскетом, это именно Арада Калама. Первый авторский текст Санхи, дошедший до нас, это текст Ишвара Кришны «Самхья Карики», который был создан, опять же, мы до конца не можем его датировать, но, видимо, около 350 года после Рождества Христова. В VI веке после Рождества Христова Санхья Карика была переведена на китайский язык, и это уже точная датировка, а в XI веке путешественник Аль-Бируни пишет о Самхье Карике как о повсеместно принятом в Индии тексте. Самхья Карика – сравнительно небольшой текст, это дистиллят Санкхи. Ценен, конечно же, и комментарий Гаудапады к этому тексту. Опять же, ученый спорит, это тот же Гаудапада, который написал комментарии, ведантистские комментарии к Бхагавад-гите, или это другой Гаудапада? Скорее всего, это другой Гаудапада, но, опять же, точно мы этого сказать не можем. Само слово «санкхья», которое вы найдете в написании и через «м», и через «н», потому что и употребляется третий звук, это согласный сонорный звук «н», который можно и так транслитерировать. «Санкхья» – это перечисление. Это нечто эмпирическое, относящееся к числам. Такое название дается потому, что Санки перечисляет уровни освобождения духа, назовем, скажем, пока так, от материи. Но уже надо сразу объяснить, что словом «дух» мы переводим принятое в Санкхе слово «пуруша», то есть «человек», а слово «материя» переводим слово «пракрити». Санкхе не случайно выбирает для категории духа иное слово, чем «атман», принятое практически во всей индийской мысли. Избегая самого слова «атман», Санкхья – аналогичное слово «махат», «махат», «маха-атман», да, «махатма», «великий дух», уже считает частью материи. Об этом я чуть позже объясню подробнее. И чтобы никакая категория не считалась духовной, кроме абсолютно внематериального состояние, она дает ему название пуруши, человека, имея в виду, конечно же, тот же самый, о котором мы говорили раньше, 90-й гимн 10-й мандалы Ригведы, в которой, как вы помните, пуруша самопожертвованием, саможертвоприношением творит из себя мир. Это очень важно, что он творит из себя мир, но он не мир для Санхи. Для ведических представлений мир и первый человек одно, вы помните, я об этом много говорил в ведической традиции, эта мысль сохраняется в Индии. Так вот, Санхи важно сказать, что пуруша одно, а мир другое. И поэтому его главные две опорных категории – это пуруша, абсолютно трансцендентальный дух, и пракрити – материя. Эдель Траут Харцер, профессор университета штата Техас в Остине, которая училась в 1970-е годы в Карловом университете в Праге, она написала статью о Санкхе в энциклопедию религий Мирчелиады и ее дополнила в новом издании 2005 года, и она указывает. Эта статья довольно простая, она даже упрощенная, я бы сказал. Но, тем не менее, для первого подступа к Санкхе она неплоха. Она пишет: «Основным для понимания школы Санкхи является то важнейшее место, которое отводит она развлечению между бесчисленными, сознающими субъектами Пуруша и материи Пракрити, двумя всецело различными принципами. Ничего не существует, кроме этих двух принципов». Вот это абсолютно верно. Здесь еще сказана важная мысль, что Пуруша – это не единый абсолютный дух, как мы сказали, атман-брахман, да? А их множество, множество. Каждое, по крайней мере, каждый человек – это, естественно, это Пуруша. Это абсолютный трансцендентный дух. Их множество. Они изолированы друг от друга. И второй принцип – это материя, он тоже объективен. Материя тоже не иллюзия, это реальность. И вот задача Санкхи – это осознать этот факт дуальности, двойственности. Это дуалистическая школа, дуальности мира. Осознать, что ты и есть тот самый Пуруша, ну, собственно, и любой другой человек тоже Пуруша, и осознать, что ты не есть Пракрити, ты не есть материя. Цель – это научить отделению Пуруши от Пракрити. Пуруша – наблюдатель, Пракрити – деятельность. Пуруша – Бхокта – наслаждающийся, Пракрити Бхокья – услаждающий, Пуруши вечны, Пуруши множество, как я уже вам говорил, а любые определения, поэтому мне так сложно говорить о Пуруши в нашей этой лекции, любые определения исходят из Пракрити и ограничивают, а Пуруши неопределим и неизменяем. Практически то, что говорят в Упанишадах об Атмане, помните, не это, не это, не это, вот это апофатическое учение об Атмане, вот оно полностью переносится на Пурушу, а Атман низводится до высшего уровня Пракрити. Цель Санхи – обрести свободное бытие Пуруши от объективной реальности Пракрити. Он объективно существует в своем мире, в своем аморфном бытие, которое называется в Санхе Пратхана. Но его оформление осуществляется только тогда, когда Пуруша начинает отождествлять себя с материей. Вот когда Пуруша начинает отождествлять себя с Пракрити, Пракрити вокруг него вырастает в мировую систему из аморфного бытия, которым она является, когда Пуруша не обращает на нее внимания. И мир длится для нас постольку и до тех пор, пока наш Пуруша, мой Пуруша, пребывает в неведении о себе, как о независимом, свободном субъекте, пока он страдает, как говорят индийцы, в рабстве Пракрити. При осознании своей инаковости в отношении материи мир уходит вновь в первоначальное аморфное бытие, в ту самую Пратхану, и Пуруша остается в блаженном, вечном, нестрадающем состоянии. Как вы помните, главная цель даршан это освобождение от страданий. Но когда Пуруша принимает контакт с Пракрити, равновесие нарушается. Махат, то есть, если угодно, замена атмана, да, Махат, а также будхи, сознание, высшие категории других систем индуизма, они являются самой тонкой, самой высшей, самой совершенной, но Пракрити. И с их помощью Пуруша может осознать свое отличие от Пракрити. Как бы сама Пракрити, и только она может это сделать, сама Пракрити на своих высших уровнях помогает осознать отличие Пуруши от Пракрити. Сам Пуруша, погруженный в Пракрити, своими силами, у него нет этих сил, да, поскольку это чистый дух, он не может ничего осознать, но с помощью Пракрити, с помощью будхи или махата, это одно и то же, по большому счету, разные учителя Санхи используют то слово будхи, сознание, то махат, да, великий атман, с помощью этих высших состояний материи Пуруша осознает свою инаковость от нее. Вот как в Санхья-кариках об этом говорится в 59-й карике. Сознание будхи – это наиболее тонкое проявление материи, Пракрити, способствует освобождению, служа первой ступенью самоосознания. То есть самоосознание Пуруши. Как только это самоосознание осуществляется Пурушей, сознание, так же, как и все остальные составляющие психики, которые ошибочно полагают частью личности Пуруши, отходят, отделяясь от Пуруши, и вновь уходят в материю. Как танцовщица, которая удаляется, когда она уже удовлетворила желание своего господина. Вот этот образ танцовщицы, он один из самых любимых санхиками. Он многогранен. Здесь речь идет и о танце, но часто танцовщица удовлетворяла и сексуальные желания господина одновременно, как говорится, после танца или перед танцем. Как бы там ни было, она не может оставаться вместе с господином, это всего лишь рабыня или нанятая женщина. Так что она удовлетворяет эстетические или интимные желания господина и потом уходит. Господин получил удовлетворение, и больше танцовщица ему не нужна. Такой смелый образ, да, но любимый. Также и Пракрити. Оказав помощь Пуруше в осознании своей инаковости от Пракрити, удаляется и больше уже не присутствует. И Пуруша, осознавший с помощью Пракрити свою инаковость от материи, он, как я уже сказал, пребывает в таком вот счастливом, благодатном состоянии. Кстати говоря, это место Санхья-карики, оно цитируется и знаменитыми Санхья-сутрами. Это 3.69 в Санхья-сутрах. Санхья-сутры, которые большинство ученых считают вообще созданием 15-16 века после Рождества Христова, сами эти Санхья-сутры, они объявляют, что это непосредственно творение Капилы. Конечно, это не то, что писал Капила, Капила, видимо, вообще ничего не писал, он учил в Индии, тогда не было принято писать свои учения, но я не исключаю, что Санхья-сутры сохранили действительное учение Капилы, И поэтому в каком-то степени Санхья-сутра – комментарий на Санхья-карику, а в какой-то степени Санхья-карика Ишвара-Кришны, она является комментарием на Капиловскую Санхья-сутру. Поэтому вот этот образ танцовщицы и господина, он очень древний и очень глубокий на самом деле, хотя и очень простой. Господин не может жить постоянно со своей, ну, если угодно, танцовщицей или баядеркой, да, она ему нужна только на короткое время. Также и материя нужна Пуруше только на короткое время. После того, как он удовлетворен осознанием и осознал, она ему больше не нужна. В следующей карике, в 61-й карике, Ишвара Кришна объясняет: ничто так нечувствительно, как Пракрити. Как только говорит она себе «я признана как иное», она более не показывает себя на глаза Пуруши. То есть Пракрити нужна только на миг, ну или на период аскетического делания, когда постепенно, опираясь на сознание, человек, Пуруша, приходит к убеждению в своей инаковости и материю, и сознанию. Потом она уже не нужна, и она не показывается на глаза Пуруши. Безусловно, он окружен материей, но он равнодушен к ней. Пракрити является первопричиной мира наших переживаний. Это первый принцип Вселенной, татва, или главный принцип Прадхана, что вся Вселенная соткана материей, включая ее психический уровень, мир переживаний. Но поскольку это бессознательный и неразумный принцип, его также называют джада, неразумный. Разумность ему дает Пуруша. Вот если угодно, в соединении Пуруши и Пракрити и возникает осознание, возникает психическая жизнь материи, благодаря тому, что она, Пуруша, обратил на нее свое внимание. Когда происходит разделение, для Пуруши наступает успокоение, для Пракрити вновь она возвращает в состояние джады, в состояние неразумия. Кстати говоря, забегая вперед, соединение Пуруши и Пракрити само по себе осознается как величайший факт уже не в Санхе, а в тантре, в тантрических учениях Индии. Пракрити состоит из трех основных, ну, если угодно, темпераментов, гун. О гунах мы уже говорили, но я повторю. Гуны – это нити в прямом переводе санскрита. Из нити ткется ткань, да? Любая ткань соткана из нитей. И вот мировое бытие соткано тоже из нитей, но эти нити не материальные вещи. А это или не только материальные вещи, и даже не столько материальные вещи, сколько, ну, если угодно, психосоматические состояния. Поэтому их наиболее точно можно перевести словом «темперамент». Для нас темперамент – это что-то совершенно нематериальное. Для индийца это абсолютно материальная вещь. В какой-то степени мы можем почувствовать материальность темперамента в связи с тем, что мы не в силах изменить свой темперамент. Если, скажем, мы сложились как флегматик, мы останемся флегматиком, сангвиник останется сангвиником, и вряд ли он перейдет в меланхолика, ну и так далее. Как бы там ни было, эти три гуны материальных или психосоматических материальных темперамента – это сатва, уравновешенность, утонченность, легкость, просветление, радость. Человек сатвический – это наилучший, наивысший уровень пракрити, оформленный пракрити. Второй уровень – это раджас, страсть, боль, динамизм, активность, возбуждение. Вот что такое раджас, который овладевает, да, в слове раджас есть понятие владения, радж, овладевает человеком, обуревает человека. Это второй уровень. И третий уровень – это тамас, инертность, грубость, тяжесть, препятствие, сон, лень. Подробно третьи гуны описываются в Бхагавад-гите. Они важнейший момент вообще во многом Бхагавад-гиты, как я еще скажу, это учебник Санхи, как ни странно. Хотя его иногда и считают учебником Веданты. Там есть и то, не случайно это, если угодно, духовная энциклопедия «Благая весть». Инди. Сатва – это, как объясняет Кришна, сатвический человек ест легкую, по возможности безвкусную, не отягощающую пищу. Человек раджасический ест наперченную, острую, возбуждающую пищу. А человек тамасический ест испорченную, переночевавшую, вы понимаете, что в Индии жарко и не было холодильников, переночевавшая пища – это пища уже испорченная. И ест переночевавшую, испорченную, неприятную пищу. Вот, собственно говоря, тремя этими темпераментами соткан мир. Непроявленное прокрити, бесконечно, неактивно, бессознательно находится в равновесии этих гун. Но это равновесие гун нарушается, когда прокрити вступает в контакт с Пурушей, что приводит к проявлению мира опыта из непроявленной прокрити. Вьякта – проявленное Пурушей, а вьякта – непроявленное Пуруши. Пуруша, познающий поле, есть такой в Санкхе образ, который вот на грани и этого образа с танцовщицей, да, поскольку поле – это, понятно, и женское начало, а пахарь – это мужское начало, и познающий поле – кшетраджна. Кшетра – это поле, джна – познание, да, познающий поле – это Пуруша. Поле, которое познается, это Пракрити. Заинтересованное внимание Пуруши в отношении Пракрити приводит к созиданию вокруг него мира, основанного на 23 принципах. То есть вы понимаете, что когда вот это непроявленное, пассивное, бессознательное джада, да, прокрити, становится объектом внимания Пуруши, как танцовщица объектом внимания своего господина, она проявляется, она начинает созидаться. Под влиянием Пуруши строится мир. Не то, чтобы мира нет. Не то, что это абсолютная иллюзия, как говорят буддисты. Нет, мир есть, но он не проявлен, пассивен и, ну, в общем, и не интересен. Но когда к нему проявляет интерес Пуруша, то он начинает созидаться вокруг него. Сначала созидается великий дух, Махат или Будхи, интеллект. Это первый уровень созидания, который Пуруша часто принимает за свою суть, потому что до этого он тоже ведь бессознательный. И вот когда возникает сознание, Оно возникает не из бессознательного духа. Оно возникает из бессознательной же материи и становится смычкой духа с материей, но оно материально. Это махат или будхи сознание. Вы понимаете, что будхи, отсюда и буддизм, это пробуждение, сознание, бодрствующий интеллект, отсюда и наше слово будильник, все это однокоренные санскритские слова. Из будхи махата возникает ахамкара, самость. То есть сначала возникает осознание бытия, а следующий этап, или, если угодно, следующий этап деградации, если смотреть с аскетической точки зрения, или следующий этап, наоборот, созидания, если смотреть с материальной точки зрения, это самость, ахамкара, когда уже я, осознанный я, весь мир рассматриваю через себя. Уже это не осознание, а присвоение осознанного. Вот это и есть ахамкара. Пуруша и ахамкара – противоположности. Это важно понять, потому что у нас очень часто человек и его эго, ахамкара – это именно эго, это одно и то же. А в санки это противоположности. Пуруша противоположна ахамкаре. И когда он себя соединяет с ней и считает себя тождественным со своим эго, тогда он впадает в ужасную ошибку. Он попадает в рабство к Пракрити. Если будхи, махат, может помочь и освобождению, то ахамкара уже не поможет освобождению. Ахамкара, наоборот, будет вовлекать во все больше и большее порабощение такого человека. Ну а в западной цивилизации мы все такие люди, да? Из ахамкары происходят пять чувствилищ, которые называются или джняны-индрии, то есть чувствилище сознания, или будхи-индрии, то же самое чувствилище сознания, да, знание или сознание, джняна – знание, будхи – сознание. Какие это пять чувствилищ? Это слышание, осязание, зрение, вкус, обоняние. Обычные наши вещи. То есть этими чувствилищами ахамкара оформляет конгломерат материи и завладевает им с помощью пяти действующих чувствилищ – кармен-индрии. Это речь, касание, хождение, дефекация и половое соитие. Также ахамкара творит ум, манас. Манас тоже абсолютно материален, и он является уже рефлексирующим органом ахамкары. Ахамкара создает вместе уже с манасом пять тонких элементов – танматра. Форма, рупа, звук, шабда, запах, гандха, вкус, раса, прикосновение, спарша. Но и из этих тонких элементов, то есть, если угодно, еще нематериальных, возникают пять объектов восприятия. Пять объектов восприятия грубых элементов бхута. Это земля, притхиви, вода, джала, огонь, агни, воздух, ваю и эфир, акаш. Об эфире я говорил, когда мы говорили о вайшешике. То же самое. То есть, вы понимаете, не снизу творится материя, и человек не оказывается материей, осознавшей себя. Нет. материя творится сверху, Пуруши, когда он забывает себя. В этом огромная противоположность с европейским материализмом. Вроде бы это тоже материализм, потому что все материально, вся материя, естественно, она есть, но она постепенно формируется, и вот эта непроявленная материя, авьякта, она становится целой пирамидой конструкции, которая основывается на грубых элементах пхута, сформированных более тонкими средствами танматры, тонкими элементами, осознанная таким же материальным умом, манасом, который пользуется кармен индриями, да, речью, касанием, хождением, дефекацией и половым соитием, и пятью чувствилищами, пятью вот этими качествами слышания, осязания, зрения, вкуса, обоняния. Вот, собственно говоря, так выстраивается материя, и на своем высшем пределе, на своей грани, она представлена Будхи, и Будхи может или склониться к Ахамкаре, или склониться к Пуруше. Вот, собственно, задача Санхи – это то, чтобы Будхи Махат склонился не к Ахамкаре и не стал бы рабом вот всего этого материального комплекса, а стал бы средством освобождения от него. Прокрити, как указывают индийские современные специалисты по Санхи, является источником нашего опыта, но это не эволюция ряда материальных сущностей, как я сказал, не постепенное движение материи к осознанию самой себя, а возникновение самого опыта. То есть материя, если угодно, складывается в систему из-за опыта. И вся Пракрити – это всего-навсего три гуны в разных пропорциях, и взаимодействие этих гун определяет характер кого-то или чего-то, природы, и определяет ход жизни, ход истории. Теория гун Санхи широко обсуждалась, развивалась и совершенствовалась различными школами индийской философии. Повторю, что мыслительные процессы и ментальные события являются сознательными только в той мере, в какой они получают озарение от Пуруши. В Санхи сознание Будхи сравнивается со светом, который освещает материальные конфигурации или формы, принимаемые умом, манасом. Таким образом, интеллект Будхи, сознание, получив познавательные структуры от ума и просветление от Пуруши, создает мыслительные структуры, которые кажутся сознательными. Ахамкара, эго, или феноменальное «я», присваивает себе все ментальные переживания и таким образом персонализирует объективную деятельность ума и интеллекта, завладевая ими. Имеется одна материя, но множество пуруш, как и множество людей. И каждый пуруша, соединяясь с материей, творит свой мир. Но в действительности каждая пуруша полностью изолирована от другого, так как ум не имеет связи с миром форм и не имеет связи с иными пурушами. Мир Челиада в своей «Истории религиозных идей» во втором томе пишет: космос населен этими вечными, свободными, находящимися в состоянии покоя пурушами, монадами, между которыми невозможно общение. В этом смысле мир монад пуруши напоминает Лейбница. Если атомарный мир Вайшешки напоминает Демокрита, да, и Парменида, то мир монад Санки напоминает философию Лейбница. Личная вот эта монада, вот пуруша, она бессмертна, вечна. Если другие школы говорят о растворении атмана во все бытии, помните, да, надо осознать свое тождество с атманом, если после смерти сознание задает Майтрея вопрос Ярджнавалки, да, в Брихадараньяке Упанишаде. Вот здесь говорит, да, пуруша есть, а вот сознания нет, потому что свое сознание он угасил, расставшись с материей, и больше сознания нет. Пуруша есть, а сознания нет. Это отстранение пуруши от Пракрити в Санхе именуется кайвалья, от слова кивала, одинокий, первый, вы потом встретите кивала-адвайта понятие, одинокий, первый, то есть каждая монада, каждая пуруша, он свой замкнутый, одинокий мир. В Санхе Кариках, в переводе Шохина, 68-я карика объясняет это. Когда отделяется тело, и ввиду того, что цель достигнута, разделение, устраняется Пратхана, первоматерия, надежной и завершенной изоляцией достигает, а от состояния изолированности – освобождение. Но если в силу особых санскар, то есть ритуалов, знающий сохраняет тело, то когда же у него будет освобождение? Поскольку семена, даже не начавших прорастать накоплений предыдущих действий, сожжены огнем истинного знания после исчерпания посредством потребления начавших вызревать семян предыдущих действий, когда отделяется тело, при его гибели, ввиду того, что цель достигнута, ввиду осуществления задач и устраняется Пратхана, по отношению к тому пуруши, надежной, с неизбежностью наступающей и завершенной, неограниченной и той и другой изоляции кайвалья, прекращение трех страданий достигает пуруша. Объясняя, что вся проблема освобождения, вся проблема свободы в тебе самом, очень близкая к Санхе традиция йоги, говорит, это йога-сутра Патанджали 4.22, убежище, где располагается вечный Брахман. Ну, понятно, это йога, то есть другие термины, не пуруша, а брахман. Убежище, где располагается вечный брахман, это не сферы ада и не горные ущелья, не тьма и не бездны морские, но деятельность Будхи, сознание, неотличимое от него самого. Так говорят мудрые. Сам же пуруша, как я уже говорил, не имеет ума, манаса, ибо нет у него желаний. Поэтому будхи сознание ему чуждо. Оно только возникает на момент или на время осознания, что оно ему чуждо. Пракрити, в отличие от пуруши, тоже вечная, как и пуруша, она подвижна и креативна. Гуны, которыми ткется Пракрити, и объективны, и субъективны, ибо они в основе и внешнего, и психического мира. То есть они объективно ткут мир, и они субъективны, потому что они осознаются, осознаются при соединении Пуруши и Пракрити. Тот же Патанджали продолжает: семя завершенной кармы – знание различия между Пурушей и сознанием Ахамкарой. Его мысли о собственном существовании текут самым естественным образом, а о тех, у кого такая карма отсутствует, было сказано, то есть те, кто не осознают различия между Пурушей и Ахамкарой, о них было сказано: отбросив из-за своих пороков естественность, они испытывают удовлетворение от первого же возражения и избегают окончательного вывода. Размышления о своем существовании таковы: кем я был, как я жил, что такое это рождение, чем оно обусловлено, кем мы будем, почему мы будем. Однако эти размышления прекращаются у того, кто обладает знанием различия между Пурушей и сознанием Ахамкарой, потому что все разнообразие изменений присуще только сознанию. Пуруша же при отсутствии неведения, то есть он ведает все, он пребывает чистым и свободным от влияния качественно определенных состояний сознания. От того у мудрого прекращаются размышления о собственном существовании. Это перевод Островской и Рудова. Йога-сутра 4.25. Интересно, что подобные опыты можно встретить и в европейской мысли, хотя они, надо сказать, стали осознаваться как нечто, ну, более-менее правильное только после знакомства с индийской философией. Психолог Уильям Джеймс в своей знаменитой книге «Разнообразие религиозного опыта» «The Varieties of Religious Experience – A Study in Human Nature», изданный в 1902 году и многократно переведенный на русский язык, он приводит письмо, которое написал ему, успел написать ему, знаменитый английский поэт, любимейший поэт королевы Виктории, лорд Альфред Теннисон, который умер в 1892 году, 85 лет от роду. Вот что писал сравнительно молодому Уильяму Джеймсу в конце жизни Теннисон: «Род транса при пробуждении – это из-за отсутствия лучшего мира. Такое часто бывало со мной, начиная с отрочества». Простите, это перевожу я с английского, естественно, можно было перевести, наверное, лучше. «Когда я бывал в полном одиночестве. Это приходило ко мне через повторение мной моего собственного имени молча, только умом, когда вдруг, независимо от интенсивности работы моего сознания, оно вдруг распадалось и исчезало в безграничном бытии. И это не неловкое состояние, но, напротив, яснейшая истинность по ту сторону слов, где смерть становится почти смехотворной невозможностью. Утрата личности, если она и была, кажется не угасанием, то есть если и была личность, утрата личности, если она и была, кажется не угасанием, но истинно настоящей жизнью». В издании 1902 года это 384-я страница. Некоторые традиции Санки, вообще Санки равнодушны к проблеме Бога. Нету никакого Бога, нет никакого третьего состояния, кроме Пуруши и Пракрити. Никто не создал ни Пуруши, ни Пракрити. Это особенность всей Санхи. и Пуруша, и Пракрити существовали вечно. Если вы внимательно слушаете эту лекцию, вы понимаете, что наличие особого третьего, ну скажем, состояния, вот божественного бытия, оно сразу разрушает всю эту систему. Потому что тогда, понятно, Пуруша стремится к соединению с Богом, Пракрити является творением Божьим, поэтому благом, и вся система тут же рассыпается. Поэтому для Санки совершенно естественный атеизм. Но поскольку индийский мир – это все-таки мир, связанный с Богом, то многие традиции Санки, особенно поздние Санки, они использовали категорию Господа, Ишвары. Это Пуруша, никогда не соединённый с Пракрити, объясняли такие санкхики. То есть это тот Пуруша, который никогда не испытал этого соблазна или опыта бытования в материальном мире, в мире Пракрити. Наш ученый Евгений Торчинов в популярном словаре индуизма объясняет. Обычно различают эпическую и классическую санкхью. Первая из них нашла свое отражение в философских текстах индийского эпоса Махабхарата, прежде всего Бхагавадгите. Вторая представляет собой детально разработанную философскую систему, созданную Ишвара Кришной в первых веках нашей эры. Я предпочел после Рождества Христова, но не буду менять цитату. Главное отличие между этими двумя видами санкхи состоит в том, что эпическая санкхи монистична и теистична, сэшваравада, рассматривая материю Пракрити в качестве начала производного от божественного абсолюта. Причем материя в ее творческой форме образует творческую энергию или силу Бога, йога-майя-майя, тогда как классическая санкхи дуалистична и нетеистична, нириши-варавада. Дух Пуруши и материя Пракрити рассматриваются в ней как совершенно независимые и самостоятельные субстанции, о существовании единого абсолюта, как в личной, так и в безличной форме, отрицается. Так вот, если говорить, как бы, если продолжать эту мысль Торчинова, то вот эта эпическая санкхи, как он ее назвал, эпическая санкхи Бхагавадгиты, Махабхараты, это на самом деле Бхагавад-пураны, это на самом деле вот та самая санкхи, где есть Ишвара. Кришна для Бхагавад Пурана, и есть тот самый Ишвара, который никогда не соединялся с Пракрити. Вы спросите, как же так? Кришна ведь воплощен, это же аватара Вишну. Правильно, он воплощен для нас. Об этом мы, когда будем изучать аватары кришнаизма, будем говорить подробно. Он воплощен для нас, но он не соединен чувственно. Несмотря на все свои увлечения пастушками гопи, он чувственно не прикован к этому миру. Он вне этого мира. Поэтому Пуруша, никогда не соединявшийся с Пракрити своей волей, своим сознанием и своим самосознанием Ахамкары. Разъясняя эту идею, Роберт Чарльз Зеннер, нам с вами хорошо известный, в книге «The Comparison of Religions» пишет: «Ишвара ни в коем случае не является тем, кого мы называем Бог, как и все иные души атманы. Он вечен, но он не является творцом и держателем Вселенной и ничем подобным этому. Он просто-напросто есть единственная душа, ну, на самом деле, конечно, мы понимаем, что это Пуруша, да, которая никогда не вступала в общение с материей, и потому он может помочь иным душам освободиться от их связи с телом. Ну, я бы возразил Зенону только одно здесь, и тем людям, которые эту традицию, естественно, в Индии проповедуют и о которых пишет Зенон, не совсем понятно, как при полной изолированности пуруш друг от друга, от их полной монадности, Ишвара, даже если он есть, может помочь другим пурушам. Но, как говорится, оставим это для Индии. Это действительно необъяснимо. Повторю, что Пуруша, как и Атман, невыразим и бесстрастен. Пуруша тот, кто наблюдает, как объясняет Санкхья Карика, ее знаменитая 19-я Карика, о которой я буду еще говорить, он изолирован, бесстрастен, созерцателен и бездеятелен. В 52-й Карике Ишвара Кришна указывает: не тонкое тело без диспозиции сознания, не функционирование диспозиции сознания без тонкого тела невозможно. То есть тонкое тело, это сумма чувствилищ, невозможно без будхи, и будхи без тонкого тела невозможно. Поэтому функционируют два мира созидания – праяритти, именуемые тонкое тело и диспозиция сознания будхи. Вот это все необходимо для того, чтобы мог осознать себя пуруша, поскольку он сам невыразим и бесстрастен, поскольку он только наблюдатель. Но он должен увидеть, если он наблюдатель, саксин, то он должен увидеть. И вот то, что он увидит как наблюдатель, оно породит в нем отделение, положительную реакцию отделения от прокрити. А индивидуализация и, наоборот, вовлечение в прокрити, оно происходит через ахамкару, через эго, и в этом смысле отличие всей полноты космоса, всей непроявленной и проявленной пуруши материи и человека не в сущности, а лишь в степени. Все, кроме пуруши, это прокрити, более или менее осознанное и проявленное. Деградируя, а с точки зрения европейской философии развиваясь, паринама, это пространное прокрити, творит мир форм, а пуруша только наблюдает за этим. Ты наблюдатель, ты не деятель, говорит индийская учительная мысль любому ученику. Это не ты умираешь, не ты страдаешь, не ты влюбляешься, не ты соединяешься с любимой женщиной. Это все прокрити, это все видимость, видимость реальной материи, как в кино. Ты можешь страстно реагировать на то, что ты видишь на киноэкране, так или иначе, ужасаться там, или наоборот, воспаляться страстью, но это лишь экран, это не ты. Ты по ту сторону экрана, и умный зритель, он не будет себе культивировать чувств сопричастности со страстями, которые разыгрывают перед ним актеры, то есть прокрити. Оппонент этого говорит: поскольку активность – способ бытия прокрити, и миросозидание происходит всегда, то освобождения не будет. Ты вечно будешь смотреть этот фильм. Но в Санкхья-сутрах Капила объясняет это, или как бы приписаны Капиле эти слова: миросозидание от Брахмы до травинки ради того, до различительного знания, ради того, для Пуруши, то есть ради освобождения мира созидания. Это способ бытия Пракрити до появления различительного знания, пока различительное знание не явится, ибо собственной природой не одолеть. Вот мы с вами уже коснулись образа кино, и он, я думаю, вам и нам всем поможет. Понимаете, мы смотрим на экране, скажем, какую-нибудь батальную сцену, мы чувствуем себя в окопах, еще сейчас современные эти средства еще более усиливают это ощущение. Мы чувствуем себя, что по нам стреляют, что мы стреляем, что даже в нас попадает что-то. И вот здесь очень важно в этот момент понять, что это лишь кино, что ты на самом деле по ту его сторону, что ты снимешь эти средства 3D или 4D, я уж не знаю, сколько сейчас, и встанешь и уйдешь в какой-то момент. Вот так же и Пуруша относительно Пракрити. То есть, что хочет сказать здесь сам Хирсутра? Все от стрелки травы до Брахмана существует для блага Пуруши, помогая ему проникнуться высшим знанием. Вот другой любимый образ Санки, тоже сохраненный в Йога-сутрах Патанджали, 1.41. О нем пишет Мирчелиада в «Истории религиозных идей». Так же точно, как цветок отражается в стекле или в кристалле, ум Будхи отражает Пурушу. Но только невежда будет приписывать стеклу качество цветка. Для Санхи, как и для Упанишад, это Мирчелиада, естественно, пишет, есть только один путь спасения – правильное знание о духе. И первый шаг к достижению этого спасительного знания состоит в том, что необходимо понять – Пуруша не имеет качеств, дух. Пуруша не имеет качеств. С того момента, как мы поняли, что дух свободен, вечен и неактивен, все, что с нами происходит – боль, ощущения, желания, мысли и тому подобное – больше не принадлежат нам. В конце 19-го, в начале 20 века известный немецкий мыслитель, неокантианец Баденской школы Генрих Йон Рикерт, который родился в 1863 и умер в 1936 году, к сожалению, приняв нацизм, он разработал задолго до этого, в конце 19-го, начале 20 века, теорию трех уровней познания. Это его работа «Границы естественно-научного образования понятий». Тоже эта работа не раз переводилась еще до революции на русский язык и, кажется, недавно была снова переиздана. Владимир Кириллович Шохин вспоминает Рикерта в своих книге «Сутры философии Санхи» на 5-7 страницах предисловия. Он говорит о том, что Рикерт был бы страшно удивлен, узнав, что его гениальное в кавычках открытие было за тысячелетия до него открыто Санхи. Но я думаю, что на самом деле Рикерт не был бы этим удивлен, потому что он, как человек уже конца XIX века, был знаком и с Санхи, и с основами индийской философии. В это же время его, в общем, соотечественник Макс Мюллер написал «Шесть систем индийской философии», где подробно описал Санкью, так что я думаю, что Рикерт, как человек культурный, был с ней знаком. И, возможно, даже его вот эта теория трех уровней объективации – это на самом деле размышление над индийской философией, а не только над Кантом. Итак, первый уровень объективации, он по Рикерту тот, в котором живет все человечество. Я – одно, а мир другое. Я противоположен миру. Вот я одно, а люди на улице, моя жена, та еда, которую я ем, тот фильм, который я смотрю, это другое. Второй уровень – это психологический уровень. Я одно, а мое тело и окружающий мир – это другое. Вот то, о чем говорил как бы в отрицательных понятиях Бродский. Надо понять, что ты не только плоть. Поэт, я имею в виду Бродский. Что ты не только плоть. В этом своем стихотворении «Рождество» говорит. Это, естественно, аксиома греческого идеализма. Так предлагает понимать реальность Платон, Аристотель. Я одно, а мое тело другое. Также стоики размышляют, также эпикурейцы предлагают думать. Но есть и третий уровень объективации. Я одно, а мои чувства, тело и мир – это другое. Вот все, весь психический комплекс, так же, как и соматический, и космический – это иное. Я – это не мои чувства. Это очень сложно понять человеку европейскому. Поэтому в этом смысле Рикерт, продолжая идею Канта «Мир для нас и мир в себе», «Вещь для нас и вещь сама по себе», вот продолжая эту идею, он говорит, что наши чувства – это тоже не мы. Наш ум – это не мы. Но на самом деле он говорит то, что отлично действительно известно в Санкхе, и с чем он, наверное, знакомился. Теперь я вам обещал вот эту 19-ю карику Санкхе карики более подробно разобрать. И вот Ишвара Кришна пишет: «Пуруша индифферентен, Матхьясха, Пуруша индифферентен, подобно отшельнику». Как отшельник изолирован, индифферентен, когда крестьяне близ него обрабатывают поле, так и Пуруша пассивен, когда вращаются гуны. Отсюда созерцательность и бездеятельность. Если индифферентен, то и созерцатель, а потому Пуруша и не является агентом тех действий. Перевод Шохина, перевод непростой, но зато очень точный. Это третий любимый образ Санхи после танцовщицы и кристалла с цветком. Это отшельник, который сидит где-то на опушке леса, рядом с крестьянскими полями. Крестьяне стараются, обрабатывают поля, им нужно вырасти урожай, иначе они просто с голоду помрут и их семьи, и ничего продать не смогут, а уж тем более не смогут стать богатыми. Но все это для отшельника совершенно чужое. Он сидит, погруженный в глубину своих мыслей, возможно, именно мыслей Санкхи, и даже особо и не смотрит на это поле, а если смотрит, то совершенно невидящим, но фиксирующим взглядом. Гаудапада, опять же, это, скорее всего, как я уже говорил, другой Гаудапада, не Гаудапада, а Адвайта Веданты, он в своих комментариях на Санкхе-карику, тоже старинных, он пишет: «И ввиду той противоположности устанавливается субъектность этого Пуруши». Субъектность Пуруши, что он абсолютно невоспринимаемая вещь, он полностью не объект. Ведь если мы внимательно посмотрим, то мы являемся в некотором роде объектами самих себя. Я, когда думаю о себе, я думаю о себе как об объекте своей мысли. А вот Пуруша, он абсолютно субъект. То есть он не думает о себе, вообще нет понятия себя у него, Ахамкара. Он фиксирует внешнее, сам оставаясь по ту сторону объективности. Поэтому он чистый субъект. И вот это имеет в виду Гаудапада. И ввиду той противоположности устанавливается субъектность этого Пуруши, изолированность, индифферентность, созерцательность и бездеятельность. При том, что сатва, раджас и тамас являются агентами, устанавливается субъектность Пуруши. То есть, а сатва, раджас и тамас приносят ему информацию, а он ее только зритель. Ведь гуны именно действуют, а субъект не действует и не устраняется от действий. Пуруша изолирован от трех гун, инаков им. Пуруша индифферентен, подобно отшельнику. Как какой-нибудь отшельник изолирован, индифферентен, когда крестьяне рядом с ним занимаются обработкой поля, так и Пуруша ничего не делает, когда вращаются гуны. Тригуны функционируют как агенты действия, не Пуруша. Он только созерцатель действия. Таким образом устанавливается и существование Пуруши. Вот эта последняя фраза Гаудапады, которой нету у Ишвара Кришны, она очень важна. То есть кто-то должен фиксировать вот это движение гун, это бытие мира, о чем материалисты забыли. И вот этот фиксирующий – это и есть Пуруша, поэтому он есть, но он чистый зритель, как аскет на поле. Поэтому санхики выделяют конструктивные и деструктивные аспекты Буддхи Махата, скажем это через дефис. Конструктивные – это те, кто позволяют отделиться полностью от Пракрити Пуруши, отделиться и стать чистым созерцателем, не рассматривать кино как часть своей жизни. Это какие аспекты? Это достойность, знание, невовлеченность и сила. Сила – это осознать, принять и быть таким. Деструктивные аспекты Буддхи – сознание, ведущие к сансаре, к перерождению, к страданию – это бесчестие, невежество, вовлеченность и бессилие. Вот, собственно говоря, в этих двух столбцах категорий вся индийская мысль, по большому счету, вообще весь этос индийского бытия от эпохи Махабхараты до сегодняшнего дня. Можно, конечно, считать, что это аскетический прием. Аскетический прием аналогичен буддийской анатте, то есть это, если угодно, метод отвлечения от страстей, не более того. Но в этом есть нечто большее, и об этом мы сейчас с вами поговорим. Но в любом случае аскетически необходимо постепенно свернуть эти пятерки Пракрити. Помните, их несколько пятерок, отсюда, собственно, и санкхья, вот исчисление этих категорий. Они должны быть свернуты обратно в непроявленную материю, и Пуруша опять бесстрастно будет относиться к ней. Мы своим привлечением, своим страстием, своим невежеством, вовлеченностью, бессилием противостать страстям, и своим бесчестием мы развернули материю, стали ее частью, давайте ее свернем, положим ее в сундук, и тогда Пуруша будет спокоен. Выключим телеэкран, прекратим смотреть фильм, встанем из нашего кресла и выйдем в соседнюю комнату. Этого достаточно. На самом деле, если воспринимать санкхи как аскетическую воспитательную школу, то на нее очень похоже христианство. И даже не только в воспитательном смысле. Вот послушаем Дионисия Ариапагита о божественных именах 1.5. Это же практически санкхи. По прекращении всяческой умственной деятельности происходит соединение обожаемых умов, то есть умов, которые входит в Бога, со сверхбожественным светом, ибо то, что является причиной всего сущего, само ничто, как всему сверхсущественно запредельное. Нам здесь важно именно то, что происходит прекращение всякой умственной деятельности. Наивно большинство христиан думает, что после смерти они будут думать, переживать за своих близких, там, возможно, так все и будет, но только если они не достигнут вот этих высших божественных уровней. А если они их достигнут, то происходит угасание умственной деятельности, прекращение умственной деятельности и присоединение обожаемых умов со сверхбожественным светом. И это надо начинать делать при жизни. То есть в этом смысле это тоже аскетический прием. И если у богослова, если угодно, христианского неоплатоника Дионисия, можно считать, что это некая теоретическая идея, то вот, пожалуйста, чисто аскетический подход Марка-подвижника, египетского аскета египетской пустыни, Нитрийской долины первых веков. В переводе Феофана Затворника. «Сердце чистое есть то, которое представило Богу память, совершенно безвидную», то есть, как поясняет Феофан Затворник, чистую от впечатлений, «и не имеющую образов, и готова принять одни напечатления Божии, от которых оно обыкновенно делается светлым». То есть, замена себя Богом. Не в этом ли аскетическая тайна Санхи? Не в этом ли отвлечение от Пракрити Пуруши, не для этого ли? Но в действительности все не так просто здесь. Дело в том, что в Библии творение человека происходит из отсоединения персти земной, которой сотворен весь мир, и духа. Помните, да, слова? «И взял Бог перст земную, вдунул в нее дыхание жизни, и стал человек душою живую». То есть человек – это соединение, если угодно, Пракрити и Пуруши с большой буквы, Божественного Духа. Понятно, что Дух Божий – это не чувство, не переживание, а чистое божественное бытие. Никакие эмоции Дух Божий не добавил в материю. И эмоции возникают от того, что вот этот дух божественный, чистое бытие, соединяется с материей. Быть может, страстно соединяется с материей, что и произошло в грехопадении. В этом смысле это чистая санхья. Это тот самый Пуруша, дух Божий, и та самая материя, в которую вдунут он, и из которой к нему поднимаются все и восприятия, и пристрастия, и состояния. Но в Библии это не случайно, потому что вся суть человека, для чего он, собственно, и создан, это то, что он деятель в сотворенном мире. Он, если угодно, Бог сотворенного Богом мира. И потому он сам имеет сотворенное тело и чувствилище, индрии, да, если говорить языком Индии, соединяющие дух с миром. В этом суть человека и вечность мира через человека. Как помните, говорится в 15 главе первого послания апостола Павла к Коринфянам: «Не все мы умрем, но все изменимся, и мир не исчезнет, а изменится», о чем говорится в последней главе Апокалипсиса. То есть плоть в христианстве навсегда остается с человеком на всех пяти уровнях санкхи, от будхи до вот этих тяжелых элементов земли, воды, эфира, воздуха и огня. В этом смысл воскресения во плоти, в этом смысл воплощения Христа. Мир обожается, не аннигилируясь. И поэтому в человеке плоть и дух, да, очень санхически разные, соединяются до нерасторжимости. Навсегда. В этом смысле и желания, и страдания не исчезают, как бы то ни считал Дионисий Ареопагит. В самой же Санхе совершается, если угодно, если это не аскетический прием, а реальная цель, совершается попыткой антитворения, разделения человека, деятеля, опять на дух и персть плоти. То есть задача Санхи – отделить дух, который вошел в материю и создал человека, от материи, в которой он соединился. То есть состояние человека – это не испорченное грехом человека дело Божье, и поэтому благое, а результат какой-то изначальной ошибки, из-за которой бытие равно страданию. И поэтому надо отделиться от вот этого бытия, чтобы отделиться от страдания. Санхья в этом смысле, в онтологическом смысле, а не в аскетическом, является, если угодно, антитворением, возвращением в дотварное состояние человека. Вот эта древняя система оказывается таковой. Что же касается положительной цели человека, то здесь можно напомнить замечательные слова из таинственного автора, который именует себя Фомой Кемпийским. На всех уровнях деятельности в Боге человек сохраняется, но как деятель Бога. Его Фомы Кемпийского творение о подражании Христу – это третья часть, 14.2. В переводе, кстати говоря, Константина Петровича Победоносцева. В прекрасном переводе. Нет светлости ни единой, если ты отымешь руку твою, Господи. Не пользует никакая мудрость, когда ты оставил править без тебя. Никакая крепость не поможет, когда ты перестал охранять. Никакое целомудрие небезопасно, когда ты его не покрываешь. Ничтожна вся бдительность о себе, когда нет тебя на святой страже. Оставлены тобою, тонем мы и погибаем, в посещении твоем живем и воздвигаемся. Непостоянны мы, но тобою утверждаемся, охладеваем, но ты воспламеняешь нас. То есть мы видим, что человек воспринимает себя, хотя он и знает тайну вот этого единства духа и плоти в творении, он воспринимает себя как материю, которая поддерживается и доводится до совершенства духом. Не отделение духа от материи, а доведение материи до совершенства духом. И через человека до совершенства доводится человеком же весь мир. В этом великое, если угодно, антисанхья христианства. В Индии санхья в симбиозе с йогой – это основа миросозерцания. Если угодно, это вот то, что делает современную Индию такой, какая она есть, и противоположной современному миру Запада, который создает христианство, но, если шире, три авраамические религии. В Бхагавадгите и в Мокшадхарме, оба текста – это часть Махабхараты, говорится о вот этих санхических идеях, противоположных христианским. Они кажутся очень близкими. Послушаем вот этот замечательный монолог Кришны, обращенный к Арджуне во второй главе Бхагавадгиты. Вы помните, что Арджуна не хочет, совершенно понятно, убивать своих учителей на бранном поле Курукшетры, когда Пандавы и Кауравы встали друг против друга в этой великой битве, которая, собственно, и должна начинаться Кали-юга. И Арджуна благочестиво говорит: я не могу убивать моих учителей, моих родственников, моих близких. И в ответ на это Кришна ему говорит: ты должен это сделать. Ты должен это сделать, потому что они во вражеском стане, и потому что на самом деле ты никого не убиваешь. Это лишь иллюзия прорастающей Пракрити, которую ты взращиваешь своей жалостью, своей самостью, своей ахамсарой. И дальше он ему говорит: «Разве был я когда-то не бывшим? Или ты, или эти владыки?» Он указывает на людей из противоположного стана. «Так и в будущем все мы партха», одно из обращений к Арджуне, «бытия своего не лишимся. Словно детство, юность и старость к воплощенному здесь приходят, так приходит и новое тело. Мудреца этим не озадачить. Лишь от внешних предметов бывают зной и холод, страдания и радость, но не вечно они, приходящие. Равнодушен к ним будь, Арджуна. Только тот ведь, кто к ним безучастен, кто в страдании и радости ровен, тот бессмертия достичь способен. Тот мудрец, о мой славный Витязь, то, что есть, никогда не исчезнет, что не есть, никогда не возникнет. Этих двух состояний основу ясно видят зрящие сущности. То, чем весь этот мир пронизан, разрушению, знай, не подвластно. Это неприходящая партха, уничтожить никто не может. Лишь тела эти, знай, приходящие. Воплощенного он же вечен. Не погибнет он, неизмеримый. Потому сражайся без страха». И дальше, помните эти слова: «Убийца мнит, что убивает, убитый мнит, что пал в крови, ни тот, ни другой не знают, куда ведут пути мои». Это уже Элиот, излагающий Бхагавадгиту. Это перевод Всева Семенцова, Всеволода Сергеевича Семенцова, мне кажется, великолепный перевод. Но видите, что это абсолютно, вот это все очень красиво. Но все это абсолютно противоположно христианству. Вот здесь и речь идет об абсолютной противоположности. И, может быть, ни одна другая традиция Индии столь явно это не показывает, и даже не в отношении к Богу, а в отношении к человеку, к Пуруше, как это делает Сангхи. Ну и, соответственно, совлеченная с ней, соединенная с ней йога. Эдельтраут Харцер пишет в этой же статье в энциклопедии религии: «Можно сказать, что там, где ведическая традиция оказывалась бессильной поддерживать новые идеи, там Сангхья создавала альтернативную систему, подводя основание под умственную активность». Это новое основание, есть основание новой культуры и новой цивилизации. Кстати говоря, сама Харцер явилась исследователем нового, очень интересного трактата по Сангхи, который отчасти я и использовал в этой лекции, это «Юкти Дипика». Этот трактат был найден, опубликован в 1938 году. До этого он был неизвестен Максу Мюллеру, он был неизвестен, и он еще более ясно, еще более четко с кричкой буддизма одновременной раскрывает суть, вот эту специфическую суть Сангхи. Книга Харцер – это «Юкти Дапика», «A Reconstruction of Sangha, Methods of Knowing», ну, издана в Ахене, в Германии, в 2006 году. В XVI веке Виджина Бхикшу пишет новые комментарии на Сангхю, Самхья Правачанабхасья и Самхья Сара, и это, мы можем сказать, что Сангхи – живое учение, оно отнюдь не принадлежит прошлому, оно продолжает быть важнейшей частью индийской мысли и постоянно находится и в сфере практической аскетики и в сфере интеллектуального индийского дискурса. Наиболее такой полный компендиум можем найти в энциклопедии индийской философии, изданы под редакцией Карла Поттера в книге «Санхья» «A Dualist Tradition in Indian Philosophy», который этот том был издан под редакцией Геральда Ларсена и Рам Шанкар Бхаттачарья. Рам Шанкар Бхаттачарья – известнейший современный санкхик и при этом крупнейший ученый. Так индийская традиция продолжается как специфическое, важное, интересное, альтернативное христианству, где-то им помогающее нам осознать суть христианской веры, замечательная традиция, философская рефлексия, практикой которой является йога, о которой мы поговорим на следующей лекции.